Гильермо замолкает, переводит дыхание. Он возбужден, он явно хотел выговориться. И вот в таких точках, где человеческие поступки рождают новое понимание мира, где меняется сам взгляд людей на жизнь, там происходит необычное. Там рвется грань между мирами, там рождается чудо. И существо из иного мира, может быть человек, может быть нет, так? Способно прийти к нам, столкнуться с нашей моралью, культурой, нашими мечтами, вобрать в себя все знания сети, ужаснуться и замереть. Что я могу ему ответить? Рассказать сон про упавшую звезду? Насколько я понимаю, неудачник заявил вам, что является пришельцем с другой планеты? Спрашивает Гильермо. Киваю. Хотя, может быть, я не совсем прав. Он ведь не говорил прямо, он лишь не опровергал мои слова. Это была его собственная версия, или он подтвердил ваше предположение? Подтвердил, бормочу я. Нормальный поступок, решает Гильермо. Признать свою чужеродность, но дать неверное направление. Он вправе нас бояться. Его цивилизация, вероятно, миролюбива, а мы не самые добрые существа. Давно меня так не тыкали мордой в землю. Мы разбирали разные теории, говорит Гильермо. Мы приняли во внимание версии Аль-Кабара возникновения машинного разума, мутации, породившей человека компьютер. Но наши специалисты склонны улыбаться. Мы думали о пришельце со звезд. Это красиво, да, слишком красиво для правды. У нас хороший штат психологов. Они работают над имеющимися данными. У нас хорошие программисты, они тоже работают. Но пока наиболее вероятной является теория параллельных миров. Аль-Кабар мало работал с людьми. Их подход механистичен, а Урман слишком далек от современных технологий. Нет-нет, не компьютерный разум, не человек, сросшийся с компьютером. Может быть, снисходительная улыбка, пришелец. Может быть, лицо Гильермо становится серьезным, существо из параллельного мира. Давайте решим вместе. Никакого принуждения, никаких драк. Гильермо брезгливо тычет рукой в оплавленный асфальт. Съедем вместе и поговорим. Забудем ошибки, обиды, претензии. Объясним, что мы не так уж плохи, что нас не стоит бояться. Протянем руку. Его ладонь тянется ко мне, а я молчу. Я не в силах ее пожать. Кем бы он ни был неудачник, он старался помочь мне. Он был и есть лучше, чем многие настоящие люди. «Я не могу принять ваше предложение, Вилли», — говорю я. «Извините, возможно, вы правы, но я не вправе решать». «А кто вправе, стрелок?» — тихо спрашивает Гильермо. «Только он сам, неудачник. Он не хочет ничего говорить. Он назвался чужим, гостем, который устал от одиночества и хочет теперь уйти. Это его право, это его решение». Он никому не причинил зла, он просто заблудился в нашем нелепом мире. Я помог ему выйти, показал, надеясь, что глубина не сводится к кровавым схваткам. Если этого мало, что ж, пусть он уходит. В свой параллельный мир или к далеким звездам. Он свободен так же, как мы. Гильермо словно осунулся. Смотрит на меня тоскливо и устало. Наверное, он сказал правду, и вряд ли он хочет неудачнику зла. Просто разница в подходах. «И вы позволите ему уйти, стрелок?» — спрашивает он. «Тайна исчезнет надолго или навсегда. Никто не узнает, кем был неудачник». «Свобода, Вилли!» «Вы, русские, всегда ставили государство, общество над человеком», — говорит Гильермо. «Это неправильный подход, да? А ведь вы русский». «Я гражданин Диптауна. В глубине нет границ, Вилли. Гильермо кивает, медленно, неуклюже встает, смотрит на поджидающее такси. Там наверняка несколько боевиков Алькабара. Может быть, мои друзья, Анатолий Дик. «Неудачник хоть что-то дал вам, вам лично, стрелок?» — спрашивает Вилли. «Наверное. Я могу узнать или увидеть?» С неожиданной робостью интересуется он. Смотрю на него, потом наклоняюсь над воронкой в асфальте. 2 с лишним часа назад здесь погиб дайвер-оборотень, мой несчастный напарник Ромка. Я не видел, как это было, но могу представить. Пламя окутывает волчье тело. Это значит, что вирус человека без лица проник на Ромкин компьютер. Винчестер его машины дергается, стирая информацию и портя служебные программы. Рвется связь. Ромка выпадает из глубины, из своей отчаянной и безнадежной схватки. Я чувствую запах горелой шерсти, вижу бледный огонь, тело скручивает судорога. И я исчезаю, проваливаюсь в нарисованный асфальт, в давно затянувшийся канал связи.